Прошло дня три. Жизнь помаленьку налаживалась, и только вот Ромка совсем куда-то запропал. Василия уже начинала легонько покусывать совесть. Опросив чуть ли не каждого встречного и выяснив, наконец, что Ромка опять засел в конуре, Василий оставил телескопы с Ликой и отправился к пятиэтажке. Ромку он нашел на четвертом этаже в позе медитирующего йога. Уперев руки в широко расставленные масластые колени и сурово сведя брови, хулиган пялился в угол, где из воздуха тонкой струйкой лился серый мягкий порошок. Правда, лился он на этот раз не на пол, а в аккуратно расправленный пластиковый мешок. Несколько таких мешков, полных доверху, стояли рядом вдоль стены, а неподалеку от правого Ромкиного колена лежала стопка порожних пакетов. Комната была припудрена серой пылью, на полу подсыхали грязевые разводы, в углу валялись разноцветные оболочки от капсул и что-то до омерзения, похожее на коровью лепешку. «Ром!» – позвал Василий. «Поговорить бы надо!» «Да пошел ты нафиг!» – процедил в ответ хулиган. «Лике привет передавай!» Василий покряхтел. «Ром!» – снова начал он. «Да я тебя понимаю, ну, так уж вышло, Ром!» «Прости, но сам ты во всем виноват!» Ромка не ответил и продолжал исступленно таращиться в угол. «Да ну тебя нахрен!» – рявкнул Василий, становясь между мешком и Ромкой. Тонкая серая струйка оборвалась. Ромка потянулся, хрустнув суставами, и со скукой поглядел на Василия. «Ну чего?» – спросил он. «Два дня вместе гудели, молчал, а теперь поговорить ему. Чего надо?» «Из-за Лики бесишься?» Хмуро осведомился Василий. В ответ Ромка скорчил рожу похлеще пузырька. «Да нафиг она мне сдалась, Лика твоя! Я лучше вон, если что, к кукле Маше на второй этаж сбегаю. Так хоть мозги не пудрит!» От такого бесстыдства Василий на несколько секунд утратил дар речи. «Да!» – протянул он на низах. «Докатился!» Поиграл желваками и, насупившись, повернулся к мешку. Ухватил щепоть порошка, растер в пальцах и с неодобрением оглянулся на Ромку. «Ну и какой же это нахрен цемент?» «Да никакой», – нехотя согласился тот. «Попробовал из черного тюбика развести. Он засохнет и снова рассыпается. А из красненького развел, вроде ничего, схватывает. Вон в углу». Оттискивая в тонкой серой пыли следы босых ног, Василий направился в угол. Оторвал от пола засохшую лепешку, разломил с натугой, осмотрел оба скола. Вроде и впрямь схватилось. «Нет, ну а что ты с ним делать-то будешь?» «Не скажу!» Ромка злорадно осклабился. Василий метнул оба обломка на пол. «Дурью маешься?» – бросил он с досадой. «Тут только в конуре строить и позволено. Ну вот выйди наружу, попробуй. Ты сверху бетонировать, а пол снизу подъедать». «А вот фиг там!» – с затаенным торжеством сказал Ромка. «Все рассчитано!» «Рассчитано в него! Главное, зачем?» «Допросились!» «Кто?» Ромка ответил не сразу. На губах его блуждала шалая улыбочка, не предвещавшая ничего хорошего. «Думаешь, они одного креста опустили?» – спросил он вдруг. «Они нас всех опустили!» «Ты соображай, что говоришь!» Наливаясь кровью, громыхнул Василий. «За такой базар знаешь!» Но Ромку его громыхания давно уже не впечатляли. «А вот фиг им!» С нежностью молвил он. Потом, как бы иллюстрируя свою мысль, сложил кукиш и невольно им залюбовался. «Раскидался фигами!» Буркнул Василий. «Что ни слово, то фиг, фиг!» «А у тебя что ни слово, то хрен!» Огрызнулся Ромка и вдруг замер. Ошеломленно взглянул на Василия, хмыкнул, задумался. Еще раз внимательно оглядел кукиш. «Нет», — решительно сказал он наконец. «Все-таки фиг лучше. Красивее». Процессию возглавлял Никита Кляпов. Он шел и озабоченно высматривал подходящую глыбу. За ним следовал безучастный крест с двумя ломиками. Полы его простынки Никите пришлось укоротить до колен, а то поначалу крест то и дело в них путался с непривычки. И, наконец, замыкали шествие три пушистых лупоглазых зверька. Время от времени кто-нибудь из них отважно подбегал и, дернув за край простынки, отскакивал с преувеличенным ужасом. «Йоц! Йоц!» Крест недоуменно оглядывался, а Никите было не до того, он высматривал глыбу. Поодаль стояли и наблюдали печальную эту картину две женщины. «Говорила же, обнаглеют!» – зловеще молвила Клавка, с ненавистью глядя на лупоглазых. «Ну ты посмотри, что делают! А все хозяева ваши, разлюбезные! И главное, за какую-то зверушку безмозглую! Он же теперь чисто дитя малое! Корми его, пои, одевай!» Маша однорукая вздохнула. «Изувечили мужика», — обронила она, печально глядя вслед процессии. «Все равно, что яйца отрубить». Клавка вдруг всполошилась и, опасливо оглянувшись, понизила голос. «Ты вот говоришь, отрубить. А мне Люська с потолка знаешь, что сказала? Ум-то у креста отшибло, а остальное это все работает. Так, Никитка, представляешь? Когда крест, ну, беспокоиться начинает, он его кукле этой водит, Лёшкиной, в конуру. А может, и придумала Люська, с неё останется. За что покупала, зато продаю. Лучше бы он его ко мне водил». Осклабившись, ляпнула Маша и, оставив Клавку в состоянии столбняка, пошла к ближайшему скоку. Кляпов тем временем приглядел тройку крепеньких камушков средней величины, приказал кресту остановиться и принялся ощупывать их и оглаживать. «Крест!» – позвал он наконец. Тот не отреагировал, и Никита ворча направился к бестолковому питомцу. «Тебя зовут Крест!» – отчеканил он, тыча пальцем в костистую грудь. «Зовут!» – с трудом выговорил Крест. «Меня!» «Ну, зовут! А как зовут-то? Ну?» Ответом была жалкая улыбка. «Боюсь, что вы зря теряете время, Никита», — послышался сзади исполненный сочувствия голос дедка Сократыча. «Добрый день». Кляпов обернулся. «Добрый день, Платон Сократович», — неприветливо отозвался он. «Пришли поделиться новой версией». «Угадали». Дедок так и просиял. То ли он не услышал горькой иронии в голосе Никиты, то ли сделал вид, что не слышит. «Вы знаете, думал всю ночь. Так вот, все, что я говорил о лоботомии, забудьте. Это я сгоряча. Скажите, Никита, а слово «крест» имеет какое-либо значение в уголовном жаргоне?» «Наверное. Это Василия спросить надо». «Верно, верно. Спрошу обязательно. Так вот, Никита, мне пришло в голову, что хозяева обезвредили нашего с вами знакомого весьма просто. Они каким-то образом изъяли из его сознания все бранные и жаргонные слова. Так неудивительно, что он то и дело запинается. Фразу-то теперь склеить нечем. Сволочи они, ваши хозяева», — безразлично ответил Кляпов. «Ах, Никита», — с улыбкой упрекнул его дедок. «А еще и интеллигентный человек. Любить и ненавидеть — штука нехитрая. На это особого ума не требуется. Понять. Вот это куда сложнее». «Да что за чушь?» — с некоторым запозданием взорвался Никита. «Вы хотите сказать, что хозяева предварительно изучили русский мат и лагерный жаргон?» «Зачем?» — изумился дедок. «Зачем это им изучать, когда у них рядом мы? Да-да, мы с вами. Достаточно спроецировать нашу с вами неприязнь на креста, и все. Понимаете? Изъять из его сознания то, что не нравится нам. Мат, жаргон, агрессивность». «Я не знаю лагерного жаргона», — хмуро напомнил Кляпов. «Да и вы тоже». «Зато знает Василий», — возразил дедок. «И потом, Никита, мне вас просто жалко. Вы третий день повторяете, как попугай, крест, крест. И никак не поймете, что слово это в его сознании просто-напросто заблокировано. Услышать-то он его услышит, а вот воспринять...» Какое-то время Никита стоял, повесив голову, думал. Потом хмыкнул неуверенно и покосился на равнодушное лицо креста. «Йоц», — сказал он, снова уперев палец в костистую грудь. «Ты йоц. Сьёк?» «Сьёк», — отозвался крест. «Йоц. Зать». Дедок Сократыч попятился от них в благоговейном ужасе, не иначе опять осененный какой-нибудь новой идеей. «Никита», — вымолвил он, — «и давно вы общаетесь с ним на этом... пиджон-рашене?»